На экране идет текст. В средней, но хорошей школе. Большого, но не столичного российского города. В канун Нового года. Начались эти маленькие, но очень значимые истории. Панорама заснеженного города. Надпись «Декабрь». Обвелось в кружочек число 27. Вот, и наконец-то можем себе позволить то, о чем мечтали вообще всю жизнь. 30 лет я жил вместе с мамой. Я знаю наизусть ее каждое движение, каждый шаг. Сколько сейчас времени? Мужчина беседует с врачом. Ровно 8. Вот. Просыпается она сейчас. Играет будильник. В кровати лежит женщина. Надпись. Вера Евгеньевна, учитель французского. Потом пойдет почистить зубы, как обычно. После этого на кухню. Откроет холодильник. А там... Женщина идет на кухню, открывает холодильник. Берет молоко. В боковой полке билеты Air France. Открывает снова и берет билет в руки. Она удивлена. Что? Москва, Париж, Москва. В Париж. Да-да, Париж. Моя мама всю жизнь проработала учителем французского языка. Ни разу не была в Париже, представляете? Вы были в Париже? Нет. Моя мама сейчас вам бы сказала, каждый уважающий себя человек обязан побывать в Париже. Потому что Париж – это город, который подарил миру романтику и Ален Делон. Любите Ален Делон? Нет? А моя мама просто обожает Ален Делон. Знаете, но я все-таки на вашем месте. Я бы тоже на вашем месте сидел бы тут в кабинете, в белом халатике. А так мы с мамой улетаем в Париж. Я знаю, и вы знаете, у меня обычное недомогание. Просто позвоните мне, как обычно, по телефону, скажите результат анализов и все. Или хотите поговорить с моей мамой? Нет. А я хочу. Алло, мамуля, сейчас я уже приеду, все нормально? Да, да, доктор все разрешил, сказал, все отлично, все нормально. Просто собирай вещи. Летим в Париж. С Новым годом, мамы. Концертный зал. Идет выступление маленького мальчика на контрабасе. Сидит завуч с детьми. Надпись Светлана Петровна. У нее звонит телефон. Я поняла тебя. Я сообщу директору. Заявление заполним задним числом. Да, спасибо. Спасибо громадное. Я в долгу не останусь. Пока. Сядь ровно. Завуч вышла на сцену. Спасибо, Миша. Ну что ж, это ваш первый конкурс. Время летит быстро. Скоро вы станете взрослыми и отправитесь покорять новые высоты. Я хочу вам пожелать, Миша, и тебе тоже, чтобы вы добились такого успеха, как выпускник нашей школы Рыжиков Иван. Встал мужчина в зале. Иван все время гастролирует по миру. У него много концертов. Но он не забывает родную школу. И сегодня он приехал к нам, чтобы подарить новую виолончель. Смена кадра. Иван стоит в холле. Подошла завуч. Ванечка, спасибо тебе большое. Ты так благородно с твоей стороны. Ты не представляешь, что ты для нас сделал. Я так горжусь, что у меня такой сын вырос. Ну, мама, ну, господи, ну подумаешь, виолончель. Обычная виолончель, ерунда. Ну, ладно, не надо скромничать. Для нас это все очень серьезно. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Ну-ка. Глаза закрывай. Ой, ну ты придумываешь, конечно. Что это? Мама летит с тобой в Москву. У тебя найдется билетик на твой концерт для мамы? Нет. Да, конечно. Мам, ну зачем в твоем возрасте и разница во времени, да и учеников с кем ты оставишь? А в самолете сейчас вообще летишь, и делать-то нечего. Курить нельзя, пить нельзя, а у тебя iPad'а нет. Жуть там, сыро, тошно, и грязно, и не готов. Я не понимаю, у тебя грязно в квартире? Нет, почему? В городе. Ну, жуть вообще, жуть. Послушай, ну хватит говорить глупости. За 7 лет я ни разу не видела, как ты живешь, ни разу не была на твоем концерте. Ты хочешь расстроить маму? Конечно, нет. Ты будешь сидеть в первом ряду. Так, иди, я догоню, мне нужно позвонить концертмейстеру. Звонит менеджеру стрип-клуба. Алло. Да, давай быстрее, репетируй. Гош, непредвиденные обстоятельства. Только не говори мне, что ты потерял костюм ангела. Гош, да не потерял я крылья никакие. Мне нужна замена. Какие замены? Ты в своем уме? Новый год на носу. Наступай еще, наступай. С наступающим, кстати. Да, здравствуйте, ребята. Все ребята на корпоративах. А я Снежинка. А мы двойняшки. Подпишите, пожалуйста, от великого Ивана Рыжика. А? Гош, у меня тут двойняшки. Мальчик, Снежинки. Мальчик и Снежинки? Нифига себе провинция. Валера, как ты крутишь, а? Школьный двор. Привет. Сотка, кстати, на шапку где? Да нормально. Какое нормально вообще? Надевай давай. Нам с тобой точно спасибо не скажут, если ты простудишься. Пойдем. Мамы забирают детей. Ну как у тебя дела? Хорошо. Ну у тебя всегда все хорошо. Они Снежинку уже завтра. Ой, а мне еще торт делать. Доченька. Ой, здравствуй. Привет, мам. Будем соперничать? Придется. Полина. Ой. Пойдем, опаздываем. Лиза, Полин, Лин. Квартира. Ну-ну. А он что? Женя и Ксюша. Да, я понял. Хорошо. Ты, Дим, пересылай ему все бумаги. Первые 5 файлов на рабочем столе. Нашел? Да, и... Сейчас, подожди, у меня вторая линия. Да, у секретаря оставься. Спасибо. Всего доброго. Алло. Она грустит. Над чем задумалась? Так. Поздравляю с юбилеем. Спасибо. 7 лет. Твое любимое число. Не просто любимое, а счастливое. Помнишь, что я тебе обещал на нашу свадьбу? Что? Что через 7 лет у нас будет... А, квартира. Работает? Работает. Прибавить еще 70 лет ипотеки, и тогда уж точно работает. Хочешь испортить мне праздничное настроение? Не выйдет. Жень, тебя отгул. Ксюш. Не бери номер. Ну, набери. 77. 77. 77. Доставка пиццы? Да. Здравствуйте, это вас ваша жена беспокоит. О, какая неожиданность. Я бы хотела поздравить вас с нашим юбилеем. Дело в том, что сейчас я разговариваю по вашему новому телефону и буду звонить вам на него только я, чтобы наконец иметь возможность для вас дозвониться. Поздравляю. Держи. Все 7-ки. Разве такое бывает? За деньги не такое возможно. Надеюсь, не за 7, знаешь, что это? Меня бы это не остановило. Ладно. Я свой подарок сделала. А я квартиру купил. Нет, это не считается квартира общей. Так, получается, что любимый муж на 7-ю годовщину свадьбы оставил меня без подарка. Жвачку хочешь? Почти новая. Понятно. Еще 7-ка его любимое число. Ладно. Так и запишем, оставил без подарка. Это кто? Я не знаю. Номер новый. Алло. Алло, позовите мою маму, пожалуйста. Вы ошиблись. Я Мне сказали, что по этому номеру может быть моя мама. Она такая красивая, у нее темно-русые волосы, такие красивые голубые глаза. Нет, здесь такой нет. Дядя, если встретите мою маму, передайте, что я звонил. Хорошо. Кто это? Ошиблись номер. Мама и сын собирают чемоданы с вещами в Париж. Мама кладет сахар, чай, утюг. Сын выкладывает это, пока она не видит. Календарь. 28 число. Квартира, девочка и няня. Кнопка, отстань. Первое. Кнопка – это запрещенный прием. Второе. Как меня зовут? Тебя зовут Соня. Вот. А это значит, мне полагается полчаса дополнительного сна. Тебе полагается встать и идти в душ, потому что мы опаздываем на тренировку. Вы опаздываете на каток. Опять каток, потом школа. Галя, у меня когда-нибудь будет детство? Мы же собирались поиграть в дочки-матери. Константиновна, простите, пожалуйста. От лица всей семьи приношу вам наши глубочайшие извинения. Торжественно клянусь, играть будем после школы. Бегом, быстро в душ, быстро, быстро. Извинения приняты. Вика, здесь письмо, это... Для Деда Мороза. Для Деда Мороза. Соня! Долго! Иди завтра. Соня, ну давай скорее. Ну, Соня! Ну ты же все умеешь сама. О, садись. Кто любит Сонечку? Мамочка. А кто любит мамочку? Сонечка. Очень-очень. Я на работу. Но ты же не будешь скучать? Нет. Потому что мамочка... Будет скучать за нас двоих. Галь! Я поздно сегодня. Угу. Как обычно. Сказку почитать, спинку почесать. Если что, секретарю. Ну, круть. Молока слабо налить? Дочки матери, ты мне обещала. Угу. Маму девочки водитель везет навстречу. В руках она теребит Сонино письмо Деду Морозу. На русском радио продолжается праздничный предновогодний стол заказов. Меня зовут Дмитрий Оленин, и я продолжаю, друзья, принимать ваши смски, которые летят к нам на русское радио со всей страны. Валер, что ты плетешься, черепаха? Ты понимаешь, что мы опаздываем? Воспользуйтесь минуткой. Отправьте сообщение на русское радио. Поздравьте ваших родителей. Валера. Да. Нет, все доставки. Почему в конце года, в январе и по новым ценам? Сергей Иванович, да нет, я все помню. Ну, конечно. Я все помню. Да, записала. Виктория злится. Ждет помощницу и отдает ей письмо Соне. Виктория Владимировна, извините, пожалуйста. Просто детский садик на карантине, а мне пришлось срочно маме звонить, потому что мне Катьку не с кем оставить. Совсем. Мы договаривались. Твои проблемы – это твои проблемы, ты решаешь их сама. Можно подумать, что дети только у тебя. Ждет помощницу и отдает ей письмо Соне. Пока не совещание. Роскошная спальня. Девочка лет 8 проснулась в кровати и вышла в холл. Ой. Там суетятся люди, что-то носят. Она удивлена. Мама идет к ней. Доброе утро, солнышко. Что? Мам, кто все эти люди? Что они здесь делают? Они нам сегодня будут помогать. Помогать в чем? Ну как, нет. Ты разве забыла, у тебя сегодня в школе конкурс «Мисс Снежинка». Нам нужно хорошо подготовиться. Конкурс на лучшее платье, лучшая выпечка и лучшее стихотворение. Вот. Мам, конечно, я помню, что у нас конкурс. Но зачем нам все эти люди? Мы должны сами подготовиться. Малыш, мама лучше знает, как готовиться к таким конкурсам. К тому же, я уверена, другим девочкам тоже помогают. Поэтому сейчас иди, переодевайся, умывайся и спускайся к нам. У нас мало времени. Ты позвонила Илье? Нет. Так позвони Илье. Другая семья. Я знаю, что плохо, я знаю, что трудно, но надо потерпеть, потому что мы же хотим, чтобы наша Лизонька стала мисс Снежинкой. Что за шум? А шумовой гранаты нет. Ну что, ребят, ну не драка, а шумовая граната. Смешно. Да, я просто не понимаю, как ты умудрился стать креативным директором рекламного агентства? А как я мог не стать креативным директором нашего же рекламного агентства? Пап, придумал. Да, так. Слушайте. Прошу из зала увести детей и мам со слабым сердцем. Сейчас я всем вам расскажу свою историю с детства. Стоп! Ярослав, ты вообще в своем уме? Ну что там дальше, очень смешно. Нет, давай ты пойдешь и еще подумаешь, пока есть время. Лиз, тебе понравилось? Угу. Ну вот. Ярослав. Ладно, пойду подумаю. Угу. Мам, а наш папа смешной. Да, Лизонька, все почему-то так говорят. Так, а сейчас марш в душ и завтракать. Лиза, только не в душ, прическа! Мама, сын, аэропорт. Скажи, мы правда можем себе это позволить? Мам, ну я работаю. Ой, Париж, Париж. Кстати, выглядишь Париж. Шикарно вообще. Да? Пальто, вот ты была права. Стой, подожди, я там бутерброды взяла, тебе надо поесть, я прошу тебя. Мам, не успеем, все до самолета съедим. Ну, хорошо. Самое главное, не опоздать. Хорошо. Поэтому догоняй, давай. Мама и сын проходят контроль. У мамы звенит рамка. Таможенник качает головой. Мама, все опаздывают. Спаги. Что? Извини. Она снимает с себя вещи. Нет, ты догола разделся. Ну что такая неинтеллигентная страна и публика? Ребят, пожалуйста, товарищи, все опаздывают. Это что такое? Вот мама моя. Да я идите, мам. Мама пьет кофе с французами. Кому сюда в Париж? Абсолютно увидеть Нотр-Дам де Шарф. Объявили рейс, уходим. Мама и сын ждут в зале ожидания. Сидят на стульях, меняют позу. Да. Все-таки мы с тобой такие разные. Ну, наконец-то. Всю жизнь тебя об этом твержу, мам. Что ты уже там? Самолет отлетает. Другая сцена. Аэропорт, люди с чемоданами. Завуч с сыном Иваном Рыжиковым едут по эскалатору. Он машет девушке. Вика, знакомься, это моя мама. Она что, негр? Мам, почему негр? Ты мне нравишься больше, чем Кристина. Кристина? Вдвоем смотрят на Ивана. Я что-то не то сказала? Вик, езжайте домой. Мама уже устала, а я на репетицию и сразу к вам. Хорошей репетиции. С смотри, не приставай там никому на своих репетициях. Господи, к кому он там может приставать? А! Я, кажется, что-то лишнее сказала. Пойдемте, Светлана Петровна. Иван танцует на сцене в стрип-клубе. На него надеты крылья. Фанатки в восторге. Ваня общается с коллегами и боссом. Так ты что, обманываешь маму? Нехорошо. Ты? Со смычком? Да, со смычком. А что я ей должен был сказать? Ваня, ты должен был сказать ей, что таких Рахманиновых у нас вон полстраны. А такой стриптизер один. Кош, я вообще не представляю, как мы ей устроим этот концерт. Ваня, вот здесь что написано? ГУУ. ГУ написано на мне. Это что значит? Не знаю. Что это значит, Ваня? Кош, я не знаю, что это значит. Это значит, Ваня, что я мозг, а ты смычок. Не волнуйся, сделаю я тебе этот концерт. Гош, в общем, давай, с тебя зал. Ребят, с вас зрители, с меня виолончель. А с тебя ничего не надо. Так, все, работаем, ребят, работаем. Там бурановские бабушки пришли. В гости к Жене и Ксюше пришла сестра с детьми. Не пугайся, пожалуйста, мы почти в полном составе. Привет, Мариночка. Привет. Ух ты! Извини, что мы опоздали. Мы, знаешь, все утро дрались. Потом рыдали, потом стояли в углу, да? На это уходит время. Кто шарм бросает? Так, а ну-ка, разбойники, кто тетя обнимет? Ой, привет! Ну все, все, все, все. Так, раздеваемся, раздеваемся, давай. Проходите. Ну-ка, раздевайся, ботинки снимай. Быстрее куда-нибудь. Да, помогу. Интересно, а почему Марина пришла с детьми? Может, потому что они у нее есть. Ну что ты обижаешься-то? И у тебя будут. Ну, в смысле, у нас. Ну, хорошо будут. А пока пойди поиграй с Мариной. Я? А кто говорил, что у него совет акционеров, как дети? Давай, давай, иди. Показывай навыки. Смотри, он как Вали. Да нету, как Тони Старк. Чайник как чайник. Значит так, дорогие мафиози, я очень рад вас видеть. Надеюсь, наша встреча пройдет в теплой и дружественной. Слушай, ну извини, что я их с собой притащила, ладно? Вообще сегодня не с кем было оставить. Ну что ты, я своим племянником всегда. Ксюх, слушай, я сейчас с мамой разговариваю. Она все никак не успокоится. Знаешь, она считает, что твой Женька, он должен сменить доктора. У нее есть хороший Марина, врач. Давай не будем опять, сколько можно? Маша, да ты уже спишь! Хватит! Дети балуются. У Жени звонит телефон, который подарила Ксюша. Ты куда? Мальчик, тебе не говорили, что баловаться по телефону – это нехорошо? Здесь нет твоей мамы. Здесь есть только мама двух непослушных мальчиков, которых она без всякого стеснения повесила на меня. Если увидите мою маму, передайте, что я ей звонил. Меня зовут Сильванов Паша, детский дом номер 7. Давай заканчивай уже. Все. Дядя, алло. Мальчик. Женя в ступоре. Новый кадр. Девочка в роскошном доме. Я сделаю из тебя лучшую снежинку на свете. Это будет фантастика. По секрету тебе скажу, один раз я так подготовил своего сына к новогоднему балу, что он без всяких конкурсов стал мисс Снежинкой. Милочку. Аттенсион, прошу внимания, мадам и сю, внимание. А теперь лучший повар Франции. Угадайте, кто это? Как вам не стыдно? Это же, конечно, я, Франсуа. А теперь мой шедевр, моя Мона Лиса, моя Сестинский капель. Пирожок для мадемуазель Жоли. Прошу, пирожок. Вот такие выражения лица были у принцессы Кейт, у принца Вильяма. Вот там был маленький пирожок. У вас еще больше алмаза в черму английской королевы. Merci, François, c'est magnifique. Аня, ну ты считаешь, что это то, чего ждут от второклассницы? Саш, я тебя умоляю. Ну ты даже на домашнюю выпечку не похож. Это всего лишь торт. Ну да, ну красивый. Я бы такой же смогла сделать, если бы было время. Просто времени не хватает у мамы. Работа, работа. Франсуа. Ой. Ты, как всегда, на высоте. Мерси. Но мне кажется, еще выше. Мне кажется, я слышу Господь Бог. Мне тоже иногда кажется, я слышу Господь Бог. Ну что? Как дела? Пап, знаешь, я немножко волнуюсь. Это торт, а это стилист. Мне кажется, это все как-то странно. А знаешь, что мне странно? Что? Что самая прекрасная снежинка на свете боится участвовать в конкурсе снежинок. Пап, ты у меня самый проницательный папа на свете. Ух ты, проницательный словечко-то какое. А ты что, самая умная, самая прекрасная девочка? Все, побежал, не буду вам мешать. Другая семья, другая снежинка. Мам, а платье, которое ты забрала у бабушки, красивое? Да, извини. Самое красивое платье снежинки на свете. Это хорошо. Мам, а если папа не успеет сочинить стишок? Не волнуйся, Лизонька, я думаю, что папа обязательно успеет. Что у нас тут? Так, рифма на слово «школа». Гвоекола, не то, попсикола, не то, портшкола, нет. Чистокола, укола, протокола. Что за... Так, а что есть на слово «второклассница»? Первоклассница, третьеклассница, пятиклассница, шестиклассница. Ну что, прикалываете, что ли? Так, походу, надо будет самому придумать. Смотри. Вот тебе платье от бабушки. Нравится? Очень. Это твое? Mm-hmm. А когда ты его надевала? Смотри, садись. Вот. Мама, ты была мисс Снежинка? А кто эта девочка с сердитым лицом? Это что, мама Поля? Тетя Маша? Да. Ты же помнишь, что мы с тетей Машей учились в одном классе? Помню. Но вы же с ней не дружили? Нет, мы с тетей Машей дружили. Мы дружили как раз до этого самого конкурса «Снежинки». Так получилось, что она к нему очень готовилась, а победила я. И она на меня страшно обиделась. И нашей дружбе пришел конец. Мы стали постоянно ссориться. Соперничать то из-за мальчиков, то из-за места за партой. Не понимаю, как можно раздружиться из-за какого-то конкурса? Вот мы с Полей дружим. Что же это получается? Если я стану мисс Снежинкой, то мы с Полей поссоримся навсегда? Ну что ты, вы с Полей всегда будете дружить. Кто бы ни победил. Да я в этом не сомневаюсь. Тот же шикарный дом. Так. Мария Викторовна, звонил Илья Резник, сказал, что отправил на почту еще 6 вариантов стихов, и что больше он писать не будет, потому как, цитирую, «Я Илья Резник, а не какой-нибудь там кто-то не пойми кто. 79 стихов за неделю, это же Донцова какая-то. Я бы их давно уже какой-нибудь певичке продал». Ты распечатай, я их потом посмотрю. А, и... Девочка в костюме снежинки идет по лестнице в шикарном доме. Ты у меня настоящая принцесса. Ну как? Другая семья. Яр, скажи, пожалуйста, а вот это четверостишее «Мне 8, но я много в жизни повидала, в 2 года я уже на ноги встала, в 5 лет я стала понимать, с кем не играть, а с кем играть». Ты правда считаешь, что это похоже на детские стихи? Отличный стих. А вот это ты не считаешь, что вот это слишком? И вот настал тот день и час, когда ребенок... Молит вас отдать ей титул, мисс Снежинка, и ночью я пущу слезинку. Конечно, мы надавим на жалость и все выиграем. Так, Лизонька, пожалуй, мы скажем папе спасибо и отпустим его. Так, я вспомнила, у меня где-то остались стихи, которые я читала на конкурсе. Лизка, тебе нравится? Лизе нравится. Очень рада, спасибо, до свидания. Офис, мама бизнес-вумен. Что с лицом? Извините, я не могу. Что ты вообще можешь? Она что, куклу из золота попросила? Она читает, что пожелала ее дочка. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я очень хочу, чтобы Галя стала моей мамой. И мы больше никогда не расставались. Слезы текут по ее лицу. Собирает вещи и выбегает из офиса. Шофер везет ее домой. Квартира Ивана. У вас так тут интересно. Ничего подобного не видела. Ванюш, я что-то инструмента твоего не нашла. Мам, ну я и так много репетирую. Еще и дома. Я надеюсь, инструмент твой в порядке? Конечно. У вашего сына, Светлана Петровна, лучший инструмент в Москве. Ну, слава богу. Тогда я за него спокойна. Да. Тебе не холодно? Да нет, не холодно. Ну, тогда оденемся поприличнее, хорошо? И у елочки посидим. Ладно, хорошо. Я тоже переоденусь. Сядем у елочки. У елочки? Красный мустанг нашел. Черный мститель здесь. В спешке собирают разбросанные вещи возле елки. Трусы и лифчик. Вань, леопард! Кажется, все. А где петушок? Какой петушок? Трусы с петушком. Что же вы такого петушка не повесили? Валяется в прихожей. Ну вот, совсем другое дело. Вот так. Кстати говоря, я пригласила на концерт критика Александрова. О. Да. Помнишь его? Да, не помню. Ну, ты увидишь, узнаешь. Ага. А почему мы не ужинаем? Идемте к столу. Да? Mm-hmm. Давайте. Ну-с. Простите. Алло. Привет. Да. Надо встретиться, есть проблема. Действительно хорошие новости. Рассказывай. Представляешь, мам, все билеты на мой концерт проданы. А ты не хотел, чтобы я ехала? Ну, здорово же. Парижское такси. Едут мама и сын. Проезжают достопримечательности. Нравится вам? Нет, сын, это не Париж. Я не могу больше слушать эту музыку. Давай пересядем. Как скажешь. Я Мустафа, я Мустафа, она бахибак, я Мустафа. Сын, а здесь точно принимают евро? Мама и сын дурачатся, делают фото с достопримечательностями, гуляют по городу. Какой красивый, золотой. Давай. Давай. Мам, я рукой махну, и ты нажимай на кнопку. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Вот, ну. Покажи, покажи. Ну? Смотри. Ты у меня умничка. Ты у меня умничка. Сейчас, я уже знаю. Ага, все. Зашли в магазин одежды. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Продавцы говорят, у вас молодой муж. Мама отвечает, что это не муж, это любовник. Здрасте. Примеряет платье. Сын помогает выбирать вместе с продавцами. Цена? Оля. Це мама. Едут на красном Феррари. Мамуль, да ладно, но я же не купил ее в конце концов. Ну, один раз живем. Может, ты за руль? Да ты что? Я же ни разу на таких не ездила. Теперь мама за рулем Феррари. Мамуль, не разгоняйся. Нарушает. Мам, аккуратно, люди. Крак разный же. Спокойно стой, у мамы все под контролем. Мам, сзади полиция. Прижимайся к обочине, сюда, сюда. Паркуется. Мам, я сейчас сам разберусь. Полицейский идет к машине. Полиция национальная, бонжур. Разговаривает по-французски. Говорит сын, простите, это моя ошибка. Я поспешил пустить маму за руль. Сейчас поменяемся. Говорит мама. Я взрослая, прекрасная русская женщина, и я всю жизнь мечтала проехаться по Парижу. Говорит полицейский. Мадам, Франция – это великая страна. Париж – великий город. Здесь исполняются мечты. Я не смею обвинять вас, говорит сын. Мы сейчас же вернем машину обратно в прокат. Да, мама? Скажи, чтобы быстрее убирался. Мы так и сделаем. Мы впервые во Франции. Окей. Merci beaucoup, merci beaucoup. Надо поменяться, сказал. Ой, господи. Меняемся. Merci beaucoup. Прокатило. Прокатилось. Торговый центр. В магазине одежды Иван, стриптизер. Вика и мама. Вот это лишь горошек. Ты видел этот горошек? Принеси. Горошек, сейчас принесу. Выбирают мамин наряд для выступления сына. Мамуль, а вон магазин с огромными скидками. Где? Ты представляешь? И вот это вот все делает русская компания. Могут же наши, когда захотят. Ваня встречается со своим шефом, пока мама с Викой. Здорово. Ну, в общем, тут такое дело. Новый год, сам понимаешь. Ну. С наступающим, кстати. Спасибо. В общем, все залы заняты. Но один зал есть. Отлично, берем его. Зал нашего стриптиз-клуба. За что мне это, а? Это не проблема. Проблема знаешь какая? Ну? Зал на 300 человек, а набрали максимум 30. Ну что, Новый год. Все дела, сам понимаешь. Зовите всех. Зовите всех, кого получится. Главное, чтобы зал был полный. Боже, это мама. Ладно, все сделаем. На, вот тебе билеты. Потом будут еще. Мам, как зовут? Светлана Петровна. Красивое отчество. Ладно, маме привет. Счастливо. Вика, а это тебе? Вань, давай остановимся, а? Пока не поздно. В смысле остановимся? Вань, у тебя очень хорошая мама. Я уверена, она поймет. Расскажи ей. Ну, и куда вы пропали? Мам, мне нужно тебе кое-что объяснить. Покажи. Мама счастлива. Не надо мне ничего объяснять. У меня в руках билеты на концерт моего собственного сына. А кто к вам пришел? Женя играет с детьми. А долго он у тебя держится? Я пойду посмотрю, что они делают. Это кто? Это кролик-алкоголик. Кто? Мы тебя не пустим! Ты плохой! Это зайка, побегай-ка! Зайка, побегай! Ну-ка, дай. Слушай, не каждый день видишь человека с двумя высшими образованиями с колготками на голове. Сейчас я сфотографирую. Сестра Ксюша идет к ним. Женя играет с детьми. Ксюша с сестрой снимают видео на мобильный. Они приятно удивлены переменами Жени. Квартира. Няня Галя и Соня. Соня, ну нельзя мучить животных, понимаешь ты, нет? А детей? Детей тем более. Ну почему меня мучают? Ой, ну ладно, кто тебя мучит? Ну, допустим, уроки, тренировки, кружки. Бедная ты моя несчастная. Привет! Мама дома? Соня, давай мы Галю, может, на сегодня отпустим? Мы же играем. Так, Софья Константиновна, ну что такое? Все, пока. Давай с тобой поиграем. Ты не умеешь в дочке матери. Галя, значит, умеет? Да, Галя умеет. Все девочки умеют играть дочки матери. Ты не знаешь правил. Окей. Хорошо. Тогда я научу тебя играть в свою игру. Обещай, что будет интересно. Слишком много обещаний на сегодня. Собирайся. Подожди, я возьму с собой кнопку. Отлично. Девочка залазит под елку и берет собаку. Смена кадра. Вагон поезда. Девочки, только давайте быстрее. Через 5 минут поезд уйдет в отстойник. А мы куда-то уезжаем? Да нет. Мы приехали. Точно на таком же поезде. Только 5 лет назад. Воспоминания. На руках ребенок и сумка. Одета бедно. А ты меня на ручках несла? На ручках. А вещи? Тоже на ручках. Тяжело. Тяжело. А сколько мне тогда было? 1,5 годика. А откуда мы приехали? Из очень маленького городка. А зачем? Там совсем не было работы. А здесь ты ее сразу нашла? Нет, не сразу. Это такая игра, да? Да, ты в игре. А какие правила? Я забыла. Раньше помнила. А теперь поняла, что забыла. Поможешь вспомнить? Да. Сдается комната! На день, на час, хоть на минуту! Плати и радуйся уюту! Комната сдается? Сдается, родной, Ой, тебя ж не узнать! И меня не узнать. Все, бросаю пить, ухожу из спорта! Ой, ты моя хорошая! Это она! Она. Ой. Смотри, дочь, вот здесь была наша с тобой первая комната в этом городе. А там одна очень хорошая бабушка жила. Жила. Наша бабушка? Нет, не наша. Но почему мы жили с чужой бабушкой и в таких неприглядных условиях? Ну, потому что жилье в большом городе стоит очень дорого. А у нас с тобой так и таких денег не было. Обижаешь? Ты же у меня в гостях. Но потом ты их нашла? Не нашла, а заработала. А кем ты хочешь стать? Да кем угодно. Только не официанткой. Чем тебе не нравится эта профессия? Жить за счет подачек и питаться объедками. Благодаря этим подачкам ты и я, мы, не умерли с голоду в этом городе. Мам, ты что, работала официанткой? Клёво. Водит ребенка по местам прошлой жизни. Кафе, мойка машин, гараж. А ты долго работала официанткой? Нет, недолго. Конкурс «Мисс Снежинка». Я потом поняла, кем хочу быть на самом деле. Только не говори мне, что ты мыла машину. Да, но недолго. Мне потом доверили работу в автосервисе. В автосервисе? Мама, ну почему машинки? Ты же девочка. Не знаю. Я люблю машинки. Здесь я узнала все об автомобилях. Это, кстати, помогло мне найти работу в офисе. Вставляешь кнопку, твоей бабушке нравятся машинки. Куда сейчас? На работу ко мне заедем, у меня там важное дело. А сначала в одно место, Валер. Конкурс «Мисс Снежинка». Стив, первый снег. Лиз, ты стишок помнишь? Ага. Ага, это хорошо. Ты давай, только не волнуйся. Сама видела пирог, он очень понравился. А когда ты вышла в платье снежинки, зал даже аплодировал. Так что осталось только стишок хорошо рассказать, и все будет хорошо. А главное, это выразительно и с интонацией, поняла? Ага. Мам, так, посмотри на меня. Ты давай, не волнуйся. Сама видела, что пирог им очень понравился. А когда я вышла в платье снежинки, зал даже аплодировал. Так что осталось только хорошо стишок рассказать. И все будет хорошо. Правильно? Правильно, да. А главное что? Что главное, Лизунь, что? Ну ты как, забыла уже? Главное выразительно с интонацией, правильно? Ты мое солнышко. Все готовят своих детей. Представь, что ты раскручиваешь на палочке, поставленной на ладошку, воображаемое блюдечко. Постепенно увеличиваешь скорость вращения и повторяешь, четко артикулируя. Дал бы бабе дуб. Буби-буби-буб. Нет, дал бы бабе дуб. Буби-буби-буб. Я, конечно, извиняюсь, но нам потребуется где-то 3-4 месяца, чтобы девочка все усвоила. Я, конечно, не извиняюсь, но у вас есть 3-4 минуты. Да? Хорошо. Так, давай сначала. Вокруг клубный декор. Иван ведет маму в зал. Минуточка, как интересно. Обычно в филармонии вверх поднимаешься, а здесь вниз. Ага. Строители перепутали. А мамуль шампанского? Нет, ничего не надо. Добрый вечер. Добрый вечер. Билетики, пожалуйста. Да, да, да. Да, хорошо. Приятного отдыха. Добро пожаловать. Спасибо. Послушай, как интересно, столько зеркал. Это частный зал? Да, частный. Здесь Виктюк ставит. Правда? Как интересно. Мамуль, садись, наверное, отсюда будет хорошо видно. Да, главное, хорошо слышно. Тоже правильно. Жаль, что Вики нет. Да, жалко, но Вика видела это уже все 100 раз. Слушай, вообще вот все ругают молодежь. Ну, посмотри, какие молодцы. Занимались спортом, пришли послушать музыку. Гош, ты вообще кого привел? Вань, кто был, того и привел. Кого еще должен был привести? Мышей? Собак? Почему они одеты все так? Послушай, это стриптиз-клуб. Скажи спасибо, что их вообще одел. Что ты устраиваешь, цирк? Спасибо, скажи. Спасибо. Не за что. А, Виолончель, понятно. Ага. Что такое? Добрый день. Добрый день. Ужас. Гениальный. Здравствуйте, Петр Ильич. Добрый день. Что сегодня дают? Вариации на тему Джованни Перголези. Джованни Перголези? Я позавчера был в Брюсселе, слушал Мерсона. О, Мерсона? Да. Ну, Мерсон вершина. Ладно, мне пора. Давай, ни пух, ни пера. К черту. С наступающим, кстати. Что? Ничего. Иван выходит на сцену во фраке. Отлично. Спасибо. Полный стрип-клуб людей. Панорама, заснеженный город. Дети играют в хоккей. Мама гуляет с дочкой Соней. Ну и что это за самодеятельность? Здесь ты впервые встала на лед. У тебя были такие маленькие-маленькие ножки. Они все время разъезжались, ты падала. Вставала, плакала. Опять падала. Вон, смотри ты. Воспоминания. Ребенок на коньках. Падает. Мама растрогана. Плачет. Сонечка, малыш, ну ты чего? У меня ничего не получается. И вообще, я некрасивая. Кто некрасивая? Ты? Это ты красивая, а я вообще на тебя не похожа. Смотри. Да у нас одинаковые глаза. Ресницы какие длиннющие. Да ты вылитая, я. Мам, я поняла, что это за игра. Это игра в дочки-матери. Я же тебе говорила. Все девочки умеют играть в дочки-матери. Ведет к себе в шикарный офис. Заходит к шефу. Виктория Владимировна, а к нему нельзя, он очень занят. Не бойся эту тетю. Тетю? Дядя тоже машинки не наиграл. Сергей Игоревич? Я теперь Игорь Сергеевич. Да? Да шучу, садись. Подросла. Она такая была и больше не вырастет. Деточка, бери конфетку, ешь. Конфетку? Выкладывай. Значит так. Со следующего года я требую два реальных, а не эфемерных выходных. Субботу и воскресенье. И в пятницу короткий день. До 5. А лучше до 4. Уверен, что только тяжелые душевные потрясения и серьезный умственный труд приводят ко мне людей с такими бескомпромиссными просьбами. На твое место в любой момент сядет другой. Нет. На мое место никто уже не сядет. Никогда. Если что, мы можем Москву рвануть. Она решительная. Москву? Чуть что сразу в Москву. Ну что вам, резиновая это Москва? У меня друг уехал в Москву. И пропал. Пропал. На 3 года. И вернула его столица вот чудом. Без ноги, без руки. И с одним глазом. Ты ешь конфету, ешь. И думай о маме. Ну что, по рукам? Конкурс «Снежинки». Не жалейте уж. Сцена. Выступают разные дети. Девочки в белых платьях. Мама переживает. Ладошки и сразу растаяла. Все девочки выступили прекрасно, прекрасно. Но особенно выделялись выступления двух участниц. Полины и Лизы. Полина. И должен вам сказать, что нам было крайне трудно выделить лучшее выступление. Но, вспомнив прекрасной красоты торт, мы решили назвать победительницей Полину! Мама Полины очень радуется. Мама Лизы расстроена. Ваши аплодисменты, победительницы! Поздравляю! Очень люблю. Без тебя бы я не победила бы в этом конкурсе. Ну, есть еще одна девочка, которая заслужила сегодня титул мисс Снежинка. Это Лиза. Извините, если что не так, но теперь мы вдвоем мисс Снежинки. Мы будем дружить всегда-всегда. Оля надевает корону на Лизу. Обнимаются. Бегут в зал и тянут родителей. Стрип-клуб. Ваня играет на виолончели. Все слушают. Кому-то нудно. Мама затаила дыхание, и тут на нее сверху падает блестка. С изображением Вани. Мама растеряна. Ваня смотрит на нее. Музыкальный критик выбегает. Спасибо вам за то, что любите, за то, что слушаете, за то, что приходите на мои концерты. Но сегодня здесь мой главный зритель – мама. Я помню свою первую виолончель, когда вы с папой продали коллекцию книг. Чтобы купить, а потом таскать в музыкальную школу этот тяжелый инструмент. Вы верили в меня. Вы вложили в меня очень много сил. Но это не настоящий концерт. И это не настоящий зритель. Это Вовка, бармен. Это Рамиль, повар. Эти два парня пришли, потому что им заплатил мой друг Гоша. Гости начинают расходиться. остались вдвоем в зале. Мама подавлена. Мам, прости меня, пожалуйста. Я не музыкант. Ты мой сын. Ты для меня лучший сын на свете. Ты так много для меня сегодня сделал. Ты хорошо играл. Обнимаются. Мама плачет. Ресторан во Франции. Bonjour, мама и сын. Bonjour, bonjour. Je vous accompagne à votre table. Mm-hmm. Merci beaucoup. Madame? Merci. Bienvenue, madame. Merci. Merci beaucoup. Слушай, здесь все так дорого. Мам, мы поедим и убежим. Хватит. Ah, bonjour. Bonjour, vous êtes prêt à commander? Oui, quant à moi, une entrecôte et du vin rouge. Ma mère. Я ничего не буду. Мам. Ну хорошо, воды. Мамуля. Рыбу. Poisson, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. Между прочим, очень хороший ресторан. Да, а какие красивые цветы. Люди какие вокруг. Видишь, кто? Знаешь? Ален Делон. Мама замечает любимого актера. Тот подмигивает. Слушай, правда. Делон. К нам идет. Давай уйдем отсюда. Иди спокойно. Улыбайся. Улыбайся. Bonjour. Мы connaissons cette danse. А, я Дианита. Я мне Антанта. Господи, я же Дедон Спа. Мама, один танец. Oui, monsieur, oui. Мама танцует со звездой. У сына звонит телефон. Алло. Да, доктор, здрасте. Говорите. Простите, что беспокою, но у меня к вам очень серьезный разговор. Ничего-ничего, говорите. Только роуминг, помните? Нам, к сожалению, ничего не удалось остановить. Болезнь прогрессирует. Теперь это только вопрос времени. Мне очень нравится. Сын в холле ресторана расстроен и подавлен. Мама танцует с актером и беседует. Он говорит: «Я вырос в Париже. Я всегда боролся за каждую минуту своей жизни». В Париже минуты короче. Я никогда не забываю об этом. Сын за столом. Подавлен. Слезы. Это сказка. Так не бывает. Так не бывает. Тормонт уже... Тормонт уже... Спасибо. Спасибо. Я видел, как вы плакали. Он восхищался вами. С глаз у него катились слезы. Берегите друг друга. Bonsoir, monsieur. Merci. Prenez soin l'un de l'autre. Это сон. Это жизнь, мама. Пойдем погуляем. А... Да, что-то неохота кушать. Потом поедем. Месье, l'addition, s'il vous plaît. Зовут официанта. Он говорит, что тот мужчина рассчитался за вас. О, merci. Я делся уже куда-то. Пойдем погуляем. Там, наверное, красота такая. Пойдем. Вечер. Смотрят на Эйфелеву башню. А ты помнишь, когда не стал папа, я плакал несколько дней. Ты зашла ко мне в комнату. Сказал, чтобы я не плакал. Потому что папа был бы счастлив. Просто от того, что счастливы мы. Ты знаешь, мам, я хочу, чтобы ты была счастлива всегда. Поэтому я буду с тобой. Всегда. А я счастлива. Я очень счастлива, что у меня такой сын. Я очень люблю тебя. Мам, а я люблю тебя. Спасибо тебе за все. Это тебе спасибо, мам. За все. А куда мы поедем на следующий год? А можешь щелкнуть меня? А? Просто щелкни все. А как? Да я все уже тут наладил. Смотри, просто жмешь вот на эту кнопку. Все, смотришь сюда. Все, мам, только сфотографируй так, чтобы и я попал, и башня вместе. Давай, раз, два, три. Улыбайся. Ты уже нажал, что ли? Что-то не работает, вспышка. А может, это видео? Горит красный огонек? Да. Это видео, мам, ты все перепутал. Ладно, пускай. Видео! Мы все перепутали. Привет, видео! Это я и моя мама. Мы в Париже. Париж! Париж, я люблю тебя! Париж, я люблю! Париж! Париж! Мам, я люблю тебя! Спасибо за все, мамулька! Спасибо за все, мам! Женя и Вика. Ну, давайте, мои любимые, приходите к нам еще в гости. Хватит. Садитесь скорее. Племянники уезжают. Женя задумчиво звонит по тому номеру мальчика с детдома. Смотри, что Маринка нам подарила. Подкова на счастье. Не просто подкова на счастье, а медная подкова на счастье. Оказывается, 7 лет это медная свадьба. Ты знал? Не знал. Хорошо, что у нас есть Марина, которая все обо всем знает. Она так отдохнула. Придавала тебе спасибо, что детей взяла на себя. Они прямо от тебя в восторге. А я-то знаю, чего тебе это стоит. Да уж. Но мне понравилось. Смешные ребята. Прости. Прости, я сейчас. Я сейчас. Прости. Алло. Алло, Павел. А почему ты еще не спишь? Ты знаешь, который час? Да, знаю. Просто я слышал, что тот звонил, и подумал, что вы нашли мою маму. У меня сегодня день рождения, а она меня так и не поздравила. День рождения? Поздравляю. Сколько стукнуло? Спасибо. 7 лет. 7 лет? Так, Селиванов, ты снова здесь? А ну-ка, быстро в свою комнату. Быстро, я сказала. Жень, может, ты все-таки объяснишь, куда мы сорвались на ночь глядя? Потерпи. Сейчас доедем и проверим. Что проверим? Счастливая моя семерка или нет? На джипе Мерседес они подъехали к детдому. Я знаю, что это может быть глупо, и, может быть, я зря тебя сюда привез, но раз уж привез... Здрасте. Здравствуйте. Да кто это такие? Комиссия из Москвы. Вам звонили, должны были предупредить. Где Селиванов Павел? Лариса Олеговна, а может, полицию вызвать? Да подожди ты. А вот как раз дверь открыта. где? Мама! Так это ты звонила? Ну, ты же мне рассказала про подарок. Это что, сон? Ксюш, может, ты объяснишь, что происходит? Я что-то ничего не понимаю. Женя удивлен. Вика обнимает ребенка. Едут на машине вдвоем домой с Павлом. Их квартира. Я пошла туда в конце лета. Просто поговорить с заведующей. Узнать, какие варианты есть вообще. Он подбежал ко мне, вцепился в плащ. И говорит: ты моя мама. Я сначала не знала, как все сложится. А потом так к нему привыкла, что боялась, что если ты будешь против, то и да. Ну что мне тогда делать, Жень? Ты ж мой Штирлиц. У него правда сегодня день рождения? Да. Паша действительно сегодня 7 лет. И 3 месяца. 12 дней. Прости меня, Жень. Тише, тише, тише. Пименка разметишь. Вдвоем держат подкову. Панорама заснеженного города. 29 декабря. Мама Вика в садике смотрит на детский карнавал. Так, куртки, надень шапку. А ты куда пошел? Встань прямо. Так, встань с Машей. Так, а теперь все вместе и дружно позовем Дедушку Мороза. 3, 4. Дедушка Мороза! Ромова, куда ты? Дедушка, запомни, первое не считается. И еще, это для мамы. Дедушка Мороз, миленький, я знаю, что ты не дашь подарки взрослым, поэтому я позаботилась обо всем сама. Тебе осталось только подарить. Прошу тебя, она так обрадуется подарку от Деда Мороза. Хорошо. Женя в школе. Заходит завуч. Светлана Петровна, здрасте. Здрасте. Пальто снимаем? Ага. Извините. Меня зовут Евгений. Мы с женой хотим усыновить ребенка и хотим, чтобы он с января пошел в вашу школу. Вы усыновили ребенка или только собираетесь? Ну, документов пока нет. У нас есть порядок. Вы приносите документы. Мы тестируем вашего ребенка. И дальше будет решать педсовет. Да, я все понимаю, Светлана Петровна. Ведь не успел усыновить, а уже переживаю, как за своего. Ну, Паша пока мог бы походить на занятия, привыкнуть к коллективу. Я не могу принять ребенка без документов. Светлана Петровна, ну у вас же есть дети. У меня есть дети, Евгений. У меня взрослый сын, он живет в Москве. Приводите ребенка. Спасибо. А чем занимается ваш сын? Мой сын Ангел. А, ну до свидания. До свидания. Вика врывается в Деду Морозу. Мужик, записку мне отдай. Какую записку? Девочка тебе дала письмо перед утренником. Вот мне ее отдай. Какая девочка? Какое письмо? Мужик, не тупи, Новый год еще не настал. А, письмо. А волшебное слово? Быстро. Вот. Вот. Не веришь ты уже больше в Деда Мороза? О! И я бы не поверил. А теперь... Веришь? Дедушка Мороз, пожалуйста, дай мне это письмо. Это вопрос жизни и смерти, я ее мама. Ну, если мама, то тогда это тоже тебе. Отдает Вике письмо и подарок. Разворачивает письмо. Дорогой Дед Мороз, мое первое письмо не считается. У меня теперь новое желание. Раз маме нравится играть в машинки, пусть играет. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы мама больше никогда не забывала правила игры в дочке-матери. Ведь это самая классная игра на свете. Сколько помню нас, мы с ней всегда дружили и ни разу не вели себя словно чужие. Так что, получается, у нас ничья? Поля и Лиза на сцене. Нет, это не ничья. Они победили. Победа в квадрате. Подруга, она заплакала и подняла сына на руки. Мамы помирились и играют на улице с дочками, делают фото. Самая прекрасная родная подруга на свете. Потом учились читать, писать, считать, мечтать. В руках тетради исправляют 2 на 5. Русые волосы, голубые глаза, красивая. Удивительно. Все как заказывали. Жизнь. Готовы побыть подарком на день рождения? Вика, Женя и Паша. Вовсе редко заходим в гости. Январь, первое число, я на пороге с цветами. С Новым годом, мама. Самая-самая лучшая мама. Мама и сын в Париже. Это Париж. Знаки маленькие, в 2 раза меньше, чем у нас. Скажи, ты что-то мне в глаз попал, посмотри. А... В этот или в тот? Какой? Вот, который вот, закрытый вот. Или открытый? Ну вот я тебе показываю уже. Ого, там, что там? Внутри Мирей Матье, представь. А ты придешь на утренник? Ну, конечно. Конечно, малыш мой, конечно, приду. Вика и Соня счастливы. Привет, мам. Я, да что там, опять по городам. Кушаю хорошо, одет тепло. Отель советский, зато шведский стол. Перевод пришел, пришел, ну отлично. Мам, ну перестань, на личном это личное. Да. Нет, я не пью всякую дрянь. Ты что, действительно прям такой известный? Стриптизер? Да, мам, я звезда. Ой. Слушай, а давай сдадим твой билет, ты придешь ко мне сегодня на выступление. Хочешь? Нет, сегодня не смогу, надо ехать. В следующий раз. За звезду? Чтобы сказать с Новым годом, мам. Мама и Иван пьют шампанское в пустом стрип-клубе. Мама, мама, подружка моя. Мама повесила рекламный плакат с сыном в кабинете. На нем написано «Атомный Иван». Буду радовать тебя всегда. Мама, самая красивая. Хочу, чтобы ты была самая счастливая. Только ты можешь потом. С Новым годом, мамы. СМС крупными буквами. Сынок, перезвони. Телефон схватив, я не замечу. Надпись. За окном рассветы ты. Создатели благодарят Маскута Шадаева за поддержку и Валерия Сааряна за содействие в организации съемок в Париже с участием Алена Делона. За чаем все прочее в списке внизу. Провожая, будешь тискать меня, пряча слезу. Помнишь, смотрели фильм? Я тогда мелкий был тип. Чё-то там в черном ботинке высокий блондин. Как Буратино, я кривлял его до самых титров. И все сказали, у тебя растет актер или бандит. Не стремлюсь быть номером один, это твой титул. Но я буду для тебя всегда как с лампой Аладдин. Ты самая из самых, для тебя звучит каждая нота. Моя супермама, поздравляю тебя с Новым годом! Ты была самая счастливая.